Иван пошел за ним. Рядышком семенил старичок-толмач и с опаской поглядывал на несъедобного Ивана. А тому думалось, что пора бы и возвращаться. Неужто еще срок не истек? Неужто ему тут торчать и торчать? А вдруг все переменится? Вдруг он не выдержит, сбросит случайно маску унылости, а на него сразу набросится? Что ни говори, а соседи опасные. Лучше бы подальше от них держаться. Но Иван сумел справиться с тревогами. Сейчас нельзя было давать завладеть душою и мозгом. «Наша дома, уходи», — сказал толмач, когда они подошли к бочкообразному пурпурному стволу. Иван покачал головою, опустился на корточки, показал пальцем на дерево и сквозь слезы просопел так тяжко и грустно, что ему самому стало жалко и себя, и этих несчастных. «Моя туда! Моя туда!» Минуты три они все вместе рыдали перед деревом бочкой. Ивану даже пришлось похлопать сотрясающегося в плаче вожака по голой волдыристой спине, успокаивающе, по-дружески. Вожак и вовсе захлебнулся в слезах и слюне, но подполз к мохнатой коре, просунул куда-то лапу, раздвинул что-то, и Иван увидал довольно-таки широкий проход внутрь дерева. «Туда!» — снова просопел он и затряс в указываемом направлении дрожащим пальцем. Вожак с толмачом поухали, попричитали, и они все вместе полезли в отвершуюся дыру. В дереве было два хода, один наверх, другой вниз. Причем ходы эти не были искусственного происхождения. Ивану показалось, что это не ходы даже, а что-то наподобие пищеводов, кишок, а может и вен, артерий дерева животного. Он все хорошо видел, потому что изнутри мохнатая кора была почти прозрачной. Наружный свет проходил сквозь нее, как сквозь запыленное и мутное стекло. Они стали спускаться вниз. Лаз расширялся. И через несколько метров Иван заметил, что множество подобных лазов, одни поуже, другие пошире, сходились в довольно-таки большой и полутемной лиловатой утробе пещеры. Да тут был целый мир. Неведомый, странный. Это был самый настоящий симбиоз абсолютно различных живых существ. Иван запнулся. А может и не абсолютно? Нет, это надо спецам разбираться. И чем они только там в лагере занимаются? Ему вспомнилось, что ведь с этого момента, с этого дня и часа прошло целых 17 лет. Неужто они так и не докопались ни до чего? Похоже, что нет, иначе бы Иван еще перед отлетом узнал бы об этом. Вот ведь обормоты, вот бездельники. Да всем этим космобиологам и земным, и лагерным грош цена после этого. Но Иван успокоился почти сразу, вспомнив и другое, ведь он проработал на Гадре очень долго, годы, и ни черта не знал, не догадывался даже. Так чего ж других винить? Ладно, еще разберемся, успеется. По утробе шныряли туда и сюда звероноиды, самки, детеныши, самцы. Переползали с места на место дряхлые старики, разучившиеся ходить. Многие, оттянув от стеночек или пола живые и словно резиновые округлые клапаны, скрывались и переползали куда-то. «Моя туда!» – прорыдал он и вцепился в верхнюю лапу толмача. Вслед за вожаком они протиснулись в липкий, сыроватый лаз, съехали прямо на задницах по скользкому желобу трубе, тоже какому-то живому, дышащему, и очутились в еще большей утробе. Все в ней было оплетено странными красноватыми сосудами лианами, а еще там были ниши соты и множество, тысячи, десятки тысяч ниш сот, размещенных в стенах на разных уровнях. Это было настолько интересно и неожиданно, что Иван замер. Изо всех ниш на него смотрели глаза звероноидов, но не такие, как у тех привычных, а совсем другие, более осмысленные, огромные, ясные. Иван оживился, выпрямил спину, вскинул голову и почувствовал на себе вдруг плотоядный взгляд вожака. Видно, добыча вновь становилась для него вкусной. Иван захотел пригорюниться, сделаться унылым, тоскливым, расслабленным. Но у него почему-то не получилось. Это во второй раз. И он увидел, как побежала из пасти вожака слюна, как заскрежетали зубища, как высунулся кончик языка, как начала вставать дыбом реденькая розоватая шерстка, а из сот все глазели и глазели. Иван не знал, куда смотреть, на что реагировать. «Твоя хорошая! Твоя опять вкусная!» Радостно заголосил вдруг старичок-толмач и тоже захлебнулся в собственной слюне. Они начали подступать к Ивану, не спуская с него плотоядных поблескивающих глаз. «На этот раз не уйти», — подумалось ему. «Все, крышка». Пилообразные зубы щелкнули у щеки, обдало вонючим дыханием, обрызгало слюной. Отекшая лапа легла на плечо, другая сдавила горло. Иван стоял, словно обвороженный, и не пытался сопротивляться. Он почувствовал, как затрещала ткань комбинезона, раздираемая зубами толмача. И снова задрал голову к нишам сотам. Оттуда с любопытством следило за происходящим множество глаз. Но никто не шевелился, не пытался выбраться наружу, присоединиться к пиршеству. Липкий противный язык обслюнявил Ивану лицо, от лба до подбородка. Клыки клацнули у носа, и он вдруг обрел силы. Резко отпихнул от себя вожака, ударом кулака сбил с ног толмача сластену и был готов драться. Драться до последней капли крови, до последнего дыхания. Но в эту секунду в мозгу глухо щелкнуло и прозвучало металлически «откат». Иван ничего не понял. Он как стоял, так остался стоять. Но все вокруг вдруг неуловимо переменилось. Не было никаких ниш сот, никакой утробы, зато был огромнейший и полумрачный зал-амфитеатр. Его трибуны состояли из тысяч клетей лож. Трибуны были круговыми, шли от самого пола до почти невидимых сводов. Этих трибун-рядов невозможно было даже сосчитать, так их было много, а в каждой ложе клети сидело не меньше десятка трехглазых, пластинчатых, чешуйчатых. Только теперь Иван сообразил, что это никакая не гадра, что он вернулся на Харх-А-Ан, а может и на Хархан-А. Во всяком случае, его выбросило не в изоляторе темницы. И это было уже добрым знаком.